Дрозды волшебники, дрозды певчие избранники России. Расселись по лесам, зазвучали до самозабвенья. Узнаю я их по голосам, звонких повелителей мгновенья. Звуки вырастают, как цветы, грустные, веселые, любые, то горячие до красноты, то холодного до голубые. Достаю до утренней звезды радугами падают на травы, шапки прочь в лесу поют дрозды. Для славы шапки прочь, в лесу поют дрозды. Для души поют, а не для славы.